55. 22 апреля 1915 года. «Крошка моя, ты не можешь себе представить, как меня взволновала и обрадовала весть, что ты приехала в ОМОН, не только потому, что теперь ты почти вдвое ближе ко мне, чем в Париже, но и потому, что моя деревня и наша походят друг на друга, как две сестры. Сады, яблони, изгороди на лугу, заборы и даже дома совершенно такие же, как в ОМОНе. Фиалки и подснежники, которые ты мне прислала, отсылаю их обратно, не хочу, чтобы они и твои письма истрепались или потерялись, точно такие же, какие растут по соседству с нашей стоянкой, в лесу, украшенном ручьем. И весна здесь такая же, как у нас, и вызывает те же мысли. Право, не верится, что идет война, чудовищная и, главное, нелепая. Не верится, что идут бои, которые издали должны казаться тем, чем они и являются в действительности, самоубийством единой огромной армии. Однако война продолжается. И ты, и мы слышим грохот орудий и ружейную пальбу. Мы слышим их немного лучше, хотя и не находимся сейчас в пекле. Несколько дней назад нас чуть не отправили в качестве подкрепления отбивать атаку немцев. Мы пересекли засеянные уже зеленеющие поля, вошли в пронизанный солнцем лес и там блаженствовали, ожидая, когда подъедут предназначенные для перевозки войск парижские автобусы, Мадлен-Бастилия, Северный вокзал Марсово поле и так далее. Теперь эти автобусы одеты, как и мы, в голубовато-серую форму. Я приготовился сделать снимки, и момент стоил того. Но мы не понадобились, так как немцы не пошли в атаку. Они беспрекословно позволили разрушить свои укрепления в каменоломнях. Немцы, несомненно, не в состоянии перейти в серьезное наступление. Между прочим, все наши позиции здесь так хорошо защищены, особенно артиллерии, что мы были бы даже рады, если бы немцы предприняли наступление. Но они, ребята, хитрые, весьма осведомленные и, конечно, не двинутся с места. Завтра вечером, если не будет нового распоряжения, уходим в земляные норы. Они в 3 километрах отсюда. Но не очень удивляйся, если завтра я напишу тебе, что выступление опять отложили. Ты прекрасно сделала, что переехала в ОМОН. Пользуйся хорошей погодой. Может быть, она простоит недолго. Мне же, увы, невозможно приехать к тебе. Фронтовикам отпусков не дают, они предназначены только для окопавшихся в тылу. Но мыслями я с тобой и вижу тебя. ОМОН и наш домик опять стали родными, и мне кажется, будто я снова там поселился, раз ты вернулась туда. Пришли мне свою фотографию, ладно? Нежно целую тебя. Поль слег. Лихорадка на почве противотифозной прививки. Мидар хорошо перенес эти уколы. Он распевал бредовые песни, прославляя древнюю как мир сыворотку и старика Эпикура.